Итак, мы идем. Сегодня будет уникальное слово. Я так скажу, уникальное чем? Уникальное тем, что насчет этого я не слышу учения вообще. Сейчас, дорогие, сейчас вы поймете. Поэтому приготовьте, включите ваше внимание, проснитесь и ободритесь. Поэтому сегодня мне нужно будет ваше внимание. Итак, тема называется «Проиграв эту битву, ты победил». Интересное название. Да, детки, мы благословляем вас. Сори, у пастора был глюк в матрице, да, произошел. Но это ничего. Благословения вам, дорогие. С Богом. На них уже так много благословения, что один раз можно пропустить. Имя? Хорошо, дорогие. Итак, тема называется «Проиграв эту битву, ты победил». Что это значит? Что это значит? Как можно, проиграв, победить? Какой-то парадокс. Но вы знаете, сегодня мы коснемся вещей, которые не учат насчет них. Это фаза жизни христианина, как будто пропущена церквями. Библия настолько четко об этом говорит, что каждый из нас есть битвы, в которые ты вошел не выиграть. Ты вошел в эти битвы, Иаков, уйти со сломанным бедром. Сейчас я дам просесть это истине, потому что некоторые еще не проснулись. Доброе утро, церковь. Доброе утро, дорогие. Итак, есть битвы, в которые ты входишь, не чтобы что-то... Другими словами, Богу нужен ты, но Богу нужен ты мягкий, податливый и смиренный. Но мы не любим эту позицию. Потому что мы хотим быть под контролем, все должно быть. Я хочу быть уверенным. Вы знаете, некоторые люди говорят, вот как станешь уверенным, так Бог тебя и будет использовать. Неправильно. Как только станешь неуверенный ни в ком, ни в чем, ни в себя, а только в Боге, вот тогда приготовься. Церковь, доброе утро. Вы так моргаете, что с вами, все нормально? Внимательно слушаем, да? Класс внимательно слушает, хорошо. Итак, сегодня я хочу поговорить о чем не говорят, не проповедуют, но это библейская истина. Мне хочется сегодня вложить этот фундамент. Хотим мы того или нет, все мы в определенном сезоне нашей жизни должны войти в битву, в которой мы потерпим поражение. Сейчас очень, очень внимательно. Есть вещи, которые ты хочешь удержать, и я хочу удержать, которым Бог не позволяет жить. Алло. Ку-ку. Есть вещи, Давид, есть дети, которые родились, которым как бы ты ни молился и не постился, этим детям не позволено будет жить. Ты должен будешь их отпустить. Есть молитвы, которые ты перед Богом изливаешь, которые Он слышит, но Он выбирает на них не отвечать и их игнорировать. Потому что эту часть жизни он не собирается прокачивать, он собирается убить. Мы хотим, чтобы Бог двигался нами, но мы хотим, чтобы и Бог был под нашим контролем, а в царстве Бога так не работает. Если бы вы услышали, что я сейчас сказал. Мы хотим быть использованы, когда мы готовы, а Бог как раз таких не использует. Потому что, когда ты считаешь, что ты готов, ты всегда будешь двигаться из своего знания, таланта и профессионализма. Богу нужны полностью мертвые, которые больше ни на чем свою ставку не делают, только на живом Боге. Ты хочешь иметь мудрость, тебе нужно свою полностью потерять. Но мы не хотим отпускать аспекты нашей жизни, потому что это помогает нам контролировать все вокруг нас. И это нормально для человека мира, но это абсолютно неправильно для сына и дочери Бога. Ты должен научиться отпускать. Наверное, сильно рано заехал, да? Это где-то середина проповеди должна быть примерно. Ну, ладно, хорошо. Но ты чувствуешь, ты понимаешь, о чем речь идет? Я хочу с самого начала немножко ввести тебя такое маленькое превью, чтобы ты понял, куда мы сейчас пойдем. Я постараюсь долго вас не задержать, но эти вещи фундаментальны. Я помню мою жизнь, я помню мои молодые годы, я помню, когда я кричал к Богу, я это не отдам. Не забери это, Господи. Пожалуйста, вот эта церковь, это для Тебя. Иисус говорит, извини, дорогой, это Измаил. Ты слышишь меня? Это ребенок, которого я не собираюсь оставлять в твоем доме. Это тот, который не будет твоим наследником. И как Авраам не кричал бы до Бога, он говорит, отпусти рабу и ее сына. Этот сезон твоей жизни Богом не будет оживлен, он будет обрезан. Почему? Потому что всегда с тем, что приготовил ты, и с тем, что приготовил Бог, будет конфликт. И поэтому ему нужно лишить твою жизнь определенной части, которая будет противостоять Божьему призванию. Наверное, глубоко для воскресенья, да? Что делать человеку, который умоляет Бога о чем-то? Изливает ему свое сердце, но Бог его игнорирует. Он просит Бога охранить что-то, что Бог пытается забрать. Или наоборот, мы умоляем Бога забрать что-то, потому что мы больше не способны это нести, но Бог это оставляет с нами. Я помню, как Павел в определенном сезоне своей жизни умолял Бога забрать определенное жало, дискомфортную зону, но Бог говорит, для тебя достаточно моей благодати. Другими словами, эта вещь в твоей жизни, она будет всегда давать тебе понимание, что без меня ты не можешь ничего. Вы заметили, как мы хотим быть уверены? Но если ты уверен без Бога, это значит, ты будешь строить совершенно другое царство. Ему нужны люди, которые полностью уверены в Боге. Вот почему Бог ищет Давидов, потому что их сила лежит не в их мечах, пращах и в их щитах и конях. Их сила лежит в Боге. И Давид об этом часто писал в своих псалмах. Сила моя в Тебе, Господь. Как мы хотим, чтобы все было, как мы хотим, как все под нашим контролем. Вы знаете, я заметил, что если ты действительно избран Богом, то ты поначалу, да, тебе будет отмерено 1000 стадий, по лодыжку, по колено, по пояс, но потом будет отмерена стадия. Если ты действительно хочешь быть в славе Бога, тебе не позволено будет ее контролировать. Слава Бога будет нести тебя. Как интересно. Смотрите. Я больше чем уверен, что все, кто нас смотрит, слушают, желают перемен в каких-то сферах своей жизни. Работа над своим характером, реакцией, способностью прощать, любить. Мы все хотим прорыва и перемен. И есть некоторые вещи, они хорошие. Бог будет менять твой характер. Он будет давать тебе это. Но есть, я говорю, вот эти моменты жизни, которые ты кричишь к Нему уже годы и годы, и ты не можешь понять, почему Бог слышит это, а на это абсолютно не реагирует. Почему он спас этого ребенка, да, в кавычках, а этому не позволил жить? Потому что Бог знает, что претендует на трон Бога в твоем сердце. Кто-то услышал меня? Если ты действительно его, он позаботится о том, чтобы ничто и никто не занял трон твоего сердца, на котором только твой Творец должен сидеть. Что на троне твоего сердца? Бизнес? О, приготовься. О, не говори, пастор, не говори. Что на сердце твоего трона? Дом, деньги, признание. Что? Жена, муж? Не дай, Господь, ты что-то посадишь на трон твоего сердца, кроме Бога. Это значит, что Бог проведет нас, меня, тебя, через определенные тесты, экзамены. И будет проверено, кто в твоей жизни является приоритетом. Алло. А Бог может так мне просто поверить на слово? Нет. А могу я просто так сказать, Господь, ты мой Господь моей жизни? Нет. Он видит твое сердце. Ему наша болтовня мало о чем говорит. Мы болтаем, что попало, где попало, постоянно, и Бог не интересует наша болтовня. Знаете, что Он слышит и видит? Он слышит мотивы и голос твоего сердца. То есть действительно, где ты находишься? Потому что Бог, как только у Авраама появился его сын Исаак, вы знаете, вы заметили, как его сердечко начало уходить от того, кто подарил ему этого сына? И у Бога появились вопросы к его сыну Аврааму. Не заигрался ли ты моим обещанием, пророчеством и призванием? Нет, Господи, все нормально. Это так, я просто тут, немножко. Так я тебя люблю. Хорошо, если ты любишь меня, принеси его мне в жертву. Как мы хотим, чтобы Бог был весь наш. А вы знаете, как Бог хочет, чтобы ты был весь Его? Сколько тебя принадлежит Богу? Какой процент, если взять вот это, знаете, вот этот кружочек, вот этот пирог, да, и разрезать, вот сколько процентов принадлежит кому? Кто доминирует, кто приоритет? О, это вопрос. Был ли у тебя экзамен, где... Вы знаете, я благодарю Бога за эти экзамены. Они страшные. Они не очень комфортные. Но они покажут тебе, где твое сердце. Бог не хочет в твоей жизни все. Он хочет только то, что сражается за первенство и за трон твоего сердца. Какая тишина! Мне так нравятся такие проповеди. Потому что сразу бабах и наповал. Что сражается сейчас за первенство твоего сердца? Где твое внимание? Где твоя энергия? Где твой фокус жизни? Где? В Боге? В Боге ли? Такая тишина, я даже слышу вентиляторы. Вау! Как прекрасно! О да, на публике мы все улыбаемся, как будто у нас все идеально. Но по ночам кричим к Отцу: исправь, помоги, забери или не забирай. Бог заберет опору на то, что ты опираешься. Поймите, что по Библии, когда мы видим все люди, которые проходили тесты, они проходили только в одном случае, когда Бог забирал опору, на которой человек мог основываться. Потому что Бог претендует на твое сердце. Он претендует на трон твоего сердца. Если ты назвал Его своим Богом, Он претендует на трон твоего сердца. Он претендует, что первая мысль с самого утра это будет «Спасибо тебе, доброе утро, Дух Святой». Он претендует, когда ты ложишься спать. Он претендует, когда ты ему благодаришь за прожитый день, и несмотря, что сегодня было. Алло, семья, скажите аминь, пожалуйста. Хоть пошевелите, что я знаю, что я не в морге нахожусь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Итак, давайте взглянем на минутку историю. Вторая царство, 11 глава. Здесь четко говорится о Давиде после серьезного морального падения с Версавией. Вы помните этот блуд, этот грех? И еще и он подчистил, там мужа убрал. То есть, и мы помним эту махинацию. И здесь Давид, уникально, что он кричит к Богу не забирать сына. В прахе и пепле постится и молится, просит, чтобы наказать его. То есть он готов на все, чтобы только ребеночек остался жить. Но Бог не слышит его. И вы помните эту историю, я не буду ее открывать, все ее знают наизусть, я уверен, я говорю к зрелым людям. И когда, я помню, когда вот эти старейшины, все его, все люди, которые были рядом с ним, да, они наблюдали за ним, как Давид, и они думали, что сейчас, когда сын умрет, Давид поведет себя совершенно по-другому, он пойдет, они говорят, что они боялись, что он что-то с собой сделает. что сын умер, потому что он сколько дней, он в прахе, пепле, не кушает, кричит к Богу. И они стоят и молчат, они боятся новость сказать, что сын умер. Здесь Давид поворачивается и говорит: не умер ли сын мой? Они говорят: да. Он встал. Совершенно реакция, которая удивляет, но это реакция зрелого человека. Вы слышите меня? Задумайтесь, сколько христиан сейчас воют, и когда они не получают, они бросают и Бога, и церковь, и свое посвящение. Семья, стоп, задумайтесь. Потому что это нормальная реакция человека, который не укоренен в Боге и не надеется на Него. Просто взять и кинуть все. А, не дал? Ну и пошел ты. Со всей своей церковью. Сколько я встречаю людей. Сколько на энкаунтере мы встречаем таких людей. Именно которые, они Бога просили, Бог не дал, и они бросили все. И ушли в мир, в грех, там, что попало. Вы понимаете, что Богом шантажировать никто не сможет. Бог хочет, ну, хочешь идти, иди. Бог никогда тебя не задержит, как младшего сына, который хочет идти в дальнюю страну расточать богатство. Нормально. Он его даже не остановил, он даже не наставил. Он дал ему богатство и отпустил. То есть Бог, он Бог, который дарит тебе свободную волю и не посягает на нее никогда. Но он просит, он учит, он наставляет, но он никогда не будет контролировать и давить на тебя. Интересно. И здесь Давид встает, умывается, принимает пищу, и они говорят: что? Когда твой сын был больной, ты кричал, они говорят ему, ты умолял. А когда ты узнал, что он умер, почему ты так себя ведешь? Говорит, когда он был жив, у меня еще была надежда. Но когда, говорит, Бог его забрал, надежды больше нет. Чем мне мучиться? Вся слава принадлежит Богу. Семья – реакция зрелого сына Бога. Не дал, значит, не дал. Значит, не мое, да будет имя Бога благословено. Семья, подумайте, сколько сейчас христиан пытаются манипулировать Богом во всех ситуациях. Исцели, прости, измени, возьми, Господь. То есть любая вещь. И все это просто шантаж Богом. А настоящий сын и дочь, они приходят к Богу и говорят: я не знаю твою волю насчет этой ситуации, этого человека, этого бизнеса, этой церкви, не знаю ничего. Я прошу тебя, да, я вкладываюсь на 100%, но если Бог сказал нет, он для меня самый важный авторитет, я отступаю в сторону и благодарю его за это. Семья, нам нужно поблагодарить Бога за наши поломанные бедра, потому что мы не знаем, что бы было, если бы я остался таким здоровеньким. Семья, поймите, что вариант Бога всегда лучше, чем твой. Даже если на первый взгляд тебе кажется, что Бог тебя не услышал и проигнорировал. Нет. Его игнор твоей ситуации и есть самый шумный и кричащий ответ. Ты слышишь меня? То, что он не говорит, это уже говорит, что это его воля. Отпусти! Но если твоя хотелка превышает любовь к Богу и поклонение Ему, ты обломишься, обидишься, разочаруешься и отправишься в дальнюю страну. К сожалению, большинство христиан так себя ведут. Зрелые люди дают Богу, они вкладываются полностью. Но если Бога решение уже сделано, извините, ты берешь что-то для себя? Сегодня интересная мысль. Семья, я понимаю, заходит немножко как, ну, надо запивать. Но я понимаю, семья, насчет этого никто не проповедует. Бог благ, Бог даст, Бог не, Бог все, обман. Библия полна вещей, где Бог не дает, противостоит, останавливает и забирает. Алло. Библия, не надо рисовать мне Бога в красках, в которых его хотят рисовать люди, которые у них все позитивно. Наш Бог есть любовь. А любовь, те, кто родители, знают, что такое любовь. Любовь, настоящая любовь, она иногда дисциплинирует, забирает и запрещает. Именно из-за любви. Алло. Воздайте славу Богу. Любовь. В настоящей совершенной любви всегда подразумевается дисциплинирование и слово «нет». Это настоящая любовь. Какая интересная мысль, особенно в наше последнее время. Но насколько ты надеешься и полагаешься на Бога? Насколько ты зависишь от Него, чтобы полностью отпустить эти ситуации, не контролировать и не управлять? Бог дал, Бог взял. Помните слова Иова? Кто помнит слова Иова? Поднимите руку. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне. Благословенно. Сидит, шкребет свою кожу от проказы, снимает мертвую шкуру себя, сдирает. И говорит, ну, Бог дал, Бог взял. Уникально. И это тот человек, который точно знал, что он ничего не сделал неправильного. Даже Бог говорил, нет таких людей праведных, как слуга мой Иов. И Бог все равно. Семья, поймите, наша с вами адекватность вообще, даже ты говоришь, Бог, я не достоин этого. Семья, никто ничего не достоин вообще. И когда Бог проводит тебя через что-то, у Бога есть абсолютная цель этому. Можешь ли ты полностью довериться своему Богу? Отпустить контроль своей жизни и перестать ставить Богу ультиматумы. Если так, то я сделаю так. Не сделаешь так, ну ничего, Бог, не получишь. Царство не работает по твоим и моим принципам. Царство работает через смиренных и послушных. Не моя воля да будет, но твоя. О, вы думаете, Иисус не проходил? Семья, Библия четко говорит, что даже Иисус проходил через это. Помните Его слово, где Он, отойдя на расстояние брошенного камня, вопиял к Богу такие слова. «Доминует меня чаша сия». Семья, подумай, если Иисус не миновал этот сезон, ты думаешь, я и ты минуем? Но потом была вторая фраза. Но не моя воля да будет, но твоя, Господь. Другими словами, я говорю тебе, Господь, что я чувствую, что я хочу или не хочу. Но всегда да будет воля твоя. Поймите, семья, в жизни всех мы видим апостолов, мы видим людей Библии, мы видим Иосифа, мы видим людей, которые вот не заберет Бог у тебя это. И он сидит в тюрьме, кремет и кричит, ничего я не сделал, чтобы быть в этой тюрьме. Ничего, все только хорошее, ничего, нигде, никак. И я уверен, там была масса вопросов к Богу. И это не было месяц-два. Мы тут с вами 2 месяца уже, все, Господь, я тебе служить не собираюсь. Это были годы, годы. В тюрьме сгнивал, прокисал. И поверьте, это не наши американские тюрьмы. С баскетбольным залом, книжками и телевизором. Откуда я знаю, не спрашивайте. Кто-то слышит меня? Мне так хочется, чтобы ты понял, что есть сезоны в жизни христианина, и тебе нужно к ним приготовиться. Потому что есть вещи, которые мы по жизни с вами налепляем на себя, наращиваем, нарабатываем, которые Бог потом говорит, а это не мое, сынок. А это не мое, доченька. И мне нужно с тебя это снять. Будь готов отдать. Будь готов отдать сердцем, с любовью. Будь отдать с благодарностью Богу. Почему? Потому что я ничего не хочу, что может навредить мне и тому служению, в котором я нахожусь, и людям вокруг меня. Я хочу исполнить Его волю. И поэтому будь очень аккуратен. И поэтому я не верю в это христианство. Я понимаю, мои проповеди иногда не такие вот дискомфорт. Пастор, проповедуй что-нибудь позитивное. Ну, в следующее воскресенье может быть. Но сегодня не получится. Потому что я хочу говорить тебе правду. Я хочу говорить тебе тот путь, по которому я проходил и прохожу. Те вещи, которые мне никак не достались. Я помню, мы с женой тоже кричали, Господь, а это, а как, а куда? О, Боже! Потом мы поняли. Сейчас я сижу и говорю, Господи, я благодарю Его, что мне не было позволено это, что было забрано это, и этот сын не позволено было ему жить. Почему? Потому что я знаю, что все то было абсолютно из неправильных мотивов. Знаете ли вы, что мы можем делать правильные вещи, на которые базируются не на правильные вещи? Можете себе представить, ты отстраиваешь прекрасный дом не на правильной земле. Дом прекрасный, у него все оббито, фундамент, все стеночки, все, но он не на том фундаменте. И когда я Богу говорю, Бог, это прекрасный дом, Он говорит, сын, этот дом никогда не будет правильным, потому что он никогда не был построен на правильном фундаменте. Он был построен на похоти. Он был правильный. Знаете, как вам сказать? Вот это атака дьявола. Заставить тебя сделать то, к чему ты призван, не в твое время и не в твоем сезоне. Вот все. Пой, проповедуй, евангелизируй, но не в твое назначенное Богом время. И все, ты будешь разочарован, ты будешь, ты скажешь, я ничего не хочу с этим делать, ты будешь разбит. Почему? Потому что так работает сатана. Потому он в пустыне, он так и искушал Иисуса Христа. Он ему 3 искушения дал. Вы все их знаете, не буду повторять. Все 3 искушения базировались на призвании Иисуса Христа. Все 3 он в них вошел. Все 3 принадлежали ему. Другими словами, он будет атаковать тебя и меня нашими же обещаниями от Бога. Но не в правильное время и не в правильном сезоне. И вот здесь тебе нужно сказать, не сделаю я эти камни хлебами. Не сделаю. Не стану, не сброшусь я здесь сейчас с этого крыльца храма, чтобы все меня признали раньше времени. Слышите? Не поклонюсь я перед тобой, чтобы все, что я вижу, все, царство, все, принадлежало мне. Нет, оно в свое время будет принадлежать. Нужно пройти путь. Это значит, минуя, он хочет тебе дать все, минуя твой крест и твою, и мою смерть. Он пытался дать Иисусу что-то, что Иисус вошел только после смерти на кресте. Вот это атака дьявола. Вот почему некоторые христиане не распознают. Они говорят, так это оно. Оно, но не в это время. Это тот дом, да, это тот дом, но он на песке стоит. Он не на камне строится, на песке. Как только что-то сейчас пойдет, хана всему твоему прекрасному дому. И все, что ты вкладывался годы, все рухнет, потому что это не его план и не его цель. Потому что земля, на которой это основано, это не его земля. О, очень тяжело приходится тем, кто хотят сохранить что-то, что Бог пытается забрать. Кто-нибудь из вас был в этих сезонах смерти? Кто-то был? Поднимите руку, я говорю правильно. Кто-то был в этих сезонах смерти? 2, 3. Знаете, почему мне? Потому что все вы туда идете. О, некоторые люди прямо сейчас задают Богу: Бог, почему в моей жизни настал вот этот страшный период? Я тебе сейчас отвечаю. Потому что ты пытаешься сохранить что-то, что Бог пытается забрать. Отпусти. Как отпустить? Перестань молиться, перестань удерживать, перестань это захватывать, умолять и скажи: да будет воля Бога на эту ситуацию. Заберет, заберет, не заберет, не заберет. Мое сердце основано на Боге и на любви к Нему, а не на том, что останется у меня или не останется, получу или не получу. Ага, а это молитва уже крепких людей. О, Господи, этот парень, наконец-то я нашла. Стоп! Если ты действительно хочешь правильно выйти замуж, потому что большинство людей, к сожалению, в Церкви Христа выходят неправильно. Потому что выбирают не в правильном сезоне и выбирает не та часть твоего тела и существа. Потому что выбирать должно зрелое сердце, а не половые органы. К сожалению, у других работает другая голова при выборе жены. К сожалению, совершенно другая голова. Из одной головы кровь выходит в другую. К сожалению. Семья, поймите, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы сдать свою жизнь Богу. Полностью отдать. Я не рулюю, я отдаю тебе. Сколько мук прекратится, сколько боли прекратится, как только ты отпустишь руль управления твоей судьбой. Можете себе представить, я когда-то Богу задал вопрос. Значит, если я вот так создан, это значит, я создан для чего-то. Можете представить, мы с вами созданы ключами к скважине двери, к которой нам нужно еще найти правильный доступ. Нам нужно найти еще свою правильную дверь. То есть он не создает двери, он сначала создает ключи, и потом он создает двери, и потом он ведет ключ к своей двери. Доверишь ли ты ему? Потому что твой характер, твое поведение, все, как ты создан, оно создано, как на ключе вот эти бугорки, вот это, он создан для определенного чего-то. И когда ты заходишь четко в свое призвание, ты отмыкаешь его и даже не напрягаешься, ты наслаждаешься. Вы когда-нибудь всовывали неправильный ключ в неправильную скважину? Что получалось? Мука. Ломается ключ, сгинается, я порчу замок. Я помню, как я сильно хотел открыть одну дверь. Боже мой, я испортил и ключ, и замок. Бог говорит, ну это твой вариант жизни. Я не открыл. Замок потерял, потому что я забил его так ключом испорченным, что нужно было выкручивать весь замок, менять все. Бог говорит, вот иногда вот так ваша жизнь. А ты можешь просто не... Ты можешь мне доверить? Я подведу тебя к твоей двери в твое время. Но мы не хотим ждать. Мы страшно не хотим ждать. Я заметил. Вы знаете, для холериков самое страшное — это ждать. Нет ничего хуже, чем ждать. Ждать — это ад. Ждать — это ужас. А ты расслабься. Доверься ему. И скажи, да будет твоя воля, Господи. Каждый из нас проходит или будет проходить через этот сезон, семья, где мы будем лишены того, что мы страстно хотим оживить. Удары будут очень уникальны, что ты даже не знаешь, выйдешь ли ты из этого. Я помню этот сезон, жена помнит этот сезон, мой сезон, но я понял, что я здесь теряю мою, умирает моя хотелка, умирает мои похоти, мой вариант призвания. И а с чем я остаюсь? А я остаюсь я остаюсь с незнанием, которое Бог хочет заполнить собой. Я остаюсь с непониманием, пониманием которого стать хочет Бог. Он хочет стать твоей мудростью, твоим пониманием, твоим руководителем. Другими словами, я понял, что Он сильно хочет вести тебя за руку к твоему призванию. Но если ты знаешь, куда ты идешь, Бог не может тебя вести. Он ведет только тех, которые отпустили контроль над своей жизнью. А мы не хотим. Это ж надо знать Бога близко, чтобы отдать Ему контроль. А вдруг я знаю лучше? Не знаешь ты лучше. Почему ты любишь банан, а ненавидишь клубнику? Ты на этот вопрос ответь. Ответь. Почему ты любишь огурцы, но не любишь соленые огурцы? Ответь. Ты не можешь ответить на вещи, которые ты любишь или не любишь. И ты говоришь мне, что ты знаешь, куда идти? Не, я сказал, Господь, если во мне все вот так, и я сам не знаю, что я хочу и не хочу, это значит, кто-то это создал для чего-то. А значит, нужно идти на фабрику творца этой продукции и узнавать у дизайнера, для чего это создано. И как только это было мне открыто, семья, с того момента я просто прыгнул. Это как, знаете, это как заходит ключ в скважину. И ты проворачиваешь, и вау! После того, как ты сколько лет мучился, ломал замки, пилил, убивался, и здесь ты, Бог дождался своего времени, ты засовываешь ключ, чик, и замочек открывается, и такой, вау, Господи, так это ж хорошо. Так он говорит, так доверься мне, все в твоей жизни будет называться весьма хорошо. Вы знаете, что Бог творит все весьма хорошо? Это значит, что если в твоей жизни мука, это значит, ты уходишь от Бога, ты не хочешь знать Его мнение. Если в твоей жизни все не весьма хорошо, ты отошел от дизайнера, который творит все весьма хорошо. И когда мне Бог сказал, как только в твоей жизни начинается напряг, непонимание, это ты уходишь от меня. Когда ты подходишь ко мне, когда ты проводишь время со мной, когда ты питаешься атмосферой, царством, словом моим, у тебя всегда есть ответы на все свои вопросы. То ты знаешь, о чем я говорю? Ты всегда имеешь мудрость, сверхъестественную мудрость для своей жизни, во-первых. Потом у тебя даже будет дана мудрость помогать другим людям. Фу, это уже другой уровень. Иисус просил Отца, чтобы миновала Его чаша. Но вместо этого Отец дал силы выпить эту чашу и пройти этот путь. Я тоже когда-то у Бога спрашиваю, Господи, сделай это. Я помню, был момент в моей жизни, когда Бог забирал людей из моей жизни. Очень близких людей, очень дорогих мне людей. Я до сих пор за ними скучаю. Люди, которые были частью жизни, и там была настоящая любовь, настоящая дружба. Именно вот такая, знаете, безусловная. Вот в 3 ночи позвони, я буду и я помогу тебе с чем угодно, как угодно, весь мой банк, счет освобожду, потому что я настолько люблю тебя. Вот такая дружба. И здесь Бог берет и забирает. Я говорю, Отец, я не могу, у меня была реальная смерть. Я говорю, как? Почему? И Бог говорит, отпусти, отпусти, отпусти, отпусти, отпусти, отпусти. Семья, я помню эти вещи. Поймите, что Бог, и потом, чуть попозже я понял, почему. Поймите, мы все поймем, но только немножко попозже. Это как учитель, который тебя учит в школе, к вещам, с которыми ты столкнешься уже в жизни, когда будешь взрослый человек. И здесь нужно просто Богу довериться и просто сказать ему: «Отец, я сажусь в этот класс школы, и я хочу научиться у тебя». И вы знаете, как только я отдал... Я помню, это была моя последняя битва. Это была самая неприятная битва. После этой битвы я больше сказал: больше в моей жизни битв не будет. Я буду все принимать, и я буду все отпускать. Кто-то понимает, о чем я говорю? С этого дня я ничего не удержу, что пытается уйти, и ничего не буду притягивать, знаешь, как бы, что я хочу оставить. То есть я не буду больше манипулировать и управлять моей жизнью. Все, что будет в моей жизни, будет только от Бога. И все. Конечно, я хочу знать Бога как даятеля, но я не хочу быть в нужде. Я хочу знать Бога как целителя, но я не хочу болеть. Я хочу знать Бога как того, все может восстановить, но я не хочу проходить через разрушение и потерю всего. Кто-то ловит мысль? Я хочу иметь великое свидетельство, но я не хочу проходить через ад, который дает мне это свидетельство. Семья. Самые великие свидетельства. Если вы когда-нибудь слушали, на Ютубе есть целый канал свидетельств сверхъестественного. Он даже на русский язык переведен. Я как-то вышел, я был удивлен. Люди, которые прошли самые великие свидетельства, это те, которые проходили через самый кромешный ад, смерть и кошмар. И когда они тебе рассказывают, ты думаешь: Боже, но эти люди приобрели свидетельство и богатство. Мы все хотим богатства, но мы не хотим проходить путь, который приводит нас к этому духовному богатству. Кто-то услышал меня. Поэтому, когда Бог возьмет тебя и начнет проводить через твой путь, отпусти. Почему? Потому что Он готовится, чтобы подарить тебе свидетельство, которое изменит массы жизней. Неважно, что ты проходишь. Финансовое потрясение, болезнь ребенка, страшный адский развод и ужас. Ад проходишь. Ты, неважно, что бы в твоей жизни ты ни проходил, доверься Богу, отпусти и скажи: Отец, я знаю, что в конце этого всего я буду иметь жемчужину, которая создастся в позиции трения и давления. Мы все хотим елей, но мы не хотим умирать под давлением, когда елей с оливки вытекает. Семья. Мы все... Сейчас. Камера. Иди за мной. Не теряй меня. Знаете, сколько умерло оливок, чтобы вот эта баночка наполнилась чистым оливковым маслом? Мы даже не подразумеваем, что вот в этой бутылке смерть 100 оливок. Это семья. Кто-то смотрит на это как на плод, я смотрю на это как на кладбище. В этой бутылке очень много смерти хороших оливок. Мы все хотим иметь масло, но под пресс, Господи, доминует меня чаша сия. Пусть кто-нибудь дави его, Господи. Он так выглядит, как будто его точно придавить надо, аллилуйя. Чё я здесь? Но ты же Богу сказал: бери меня и делай, что хочешь. Бог говорит: хорошо, подписывай этот контракт. И потом ты думаешь: Господи, что происходит? Он тебе говорит: контракт читал мелким шрифтом, то, что я хочу. Некоторые люди говорят: пастор, откуда у тебя это, откуда у тебя это? Спросите у моей жены, откуда это все приходит. Вы думаете, это все нечаянно там во сне пришло? Это все через давление, боль, слезы, кошмар, смерть к своему «я». То есть все вещи ты должен пройти, иначе твои слова не будут иметь силы. Кто-то слышит меня? Не будут иметь никакого эффекта. Ты просто будешь холостой выстрел, просто хлопушка, прозвучавшая, но не сделавшая никакого эффекта. Другими словами, Бог хочет дать тебе что-то. Почему мы должны через это проходить? Потому что только это дает вес, силу и помазание твоему свидетельству. Потому что когда... Вы заметили, что есть разница, когда я рассказываю что-то свидетельство или когда я рассказываю свое? Есть разница между тем, когда ты рассказываешь про кого-то, или когда ты рассказываешь про себя. Это цепляет, это меняет, это просто накрывает. Потому что это твой путь, за который ты уплатил очень дорого. Ты что-то берешь для себя? Сегодня интересное утро. Сегодня интересная тема. тема для очень взрослых людей, это не для детей, которые хотят протанцевать кумбая, побегать там, помахать флагами. Я не против флагов, махай, но знай, скоро под пресс. Хи-хи. Скоро масло. Готовься к маслу. Скоро будем наполнять Царство Небесное маслом. Я хочу иметь мощнейшие свидетельства, как другие, но не хочу проходить через то же самое, через что они прошли. Это натура человека. Мы никуда от этого не денемся. Все просто сходится на том, что мы не хотим проходить через боль, через смерть. Такого, дорогие, сразу скажу, не бывает. Поэтому приготовься. Вы знаете, вы заметили, что самое интересное? Давида не пугали гиганты. Его не пугали армии, львы, медведи. Его не пугало ничего. Но у него был враг, который находился не снаружи. Был враг, который жил внутри. И вот с этим врагом семья, Бог воюет. Твои все доспехи, эффекты, победы, это все классно, слава Богу. Но внутри нас есть что-то, на что Бог претендует и с чем Он хочет разобраться. Не так ли? И вот это оно тайное. С ним работает Бог. Потому что оно претендует на его место. Вы знаете, и невидимые победы пришли видимым поражением. Как мне хочется, чтобы меня семья поняли сейчас. Именно вы наблюдаете жизнь человека, в данном случае меня. Человека, который прошел через определенный пресс. Проходит через пресс, продолжает это всю жизнь. Прошел через пресс. И именно пройдя через этот пресс, ты сейчас можешь попользоваться этим маслом. Кто-то понимает, о чем я говорю? Почему? Потому что только пройдя через что-то, ты начинаешь приобретать субстанцию. Мы все хотим мудрости. А знаешь ли ты, как мудрость приобретается? Это совершенно не то, что нам с вами иногда с кафедр говорят. Совершенно не то. Иди, хоти, и вот оно будет. Ху-ху. Как только я сказал «Бог, хочу», он говорит «Иди сюда». А это что, Господь? А это пресс. Сейчас выдавим все. Сейчас посмотрим, на что действительно, что было в твоем сердечке. Вы знаете, я помню, как Бог перешел с наружных сражений. Я помню, когда был ребенком, знаете, духовным ребенком, я думал, что битвы снаружи – это самые опасные битвы. Вы знаете, чуть попозже я понял, что это абсолютно не так. Чуть попозже мне абсолютно не важно, что люди говорят насчет меня. Я перешел на сражение, где очень важно, что я говорю насчет себя внутри себя. А это совершенно другая битва. И я Богу сказал, да мне все, ну те люди говорят семья. А Бог говорит, а что ты говоришь насчет себя? А внутри я был, я помню, жена даже меня останавливала. Андрей, не говори эти вещи насчет себя. Помнишь, да? Я как вспомню, как я себя называл. Совсем не как сын Бога. И Бог говорит, вот это враг, с которым я работаю сейчас. Вот это сейчас то, что я хочу забрать у тебя. И потом пошли, когда Бог провел через это, пошли совершенно другие темы. Они начали называться примерно так. Полюби себя. Полюби себя таким, какой ты есть. Вы знаете, проблема не в том, я продолжаю ошибаться, я продолжаю делать какие-то, знаете, проступки. Мы люди. Но здесь проблема отделить себя от своих поступков. Когда ты и поступки это одно и то же, тяжело тебе придется в твоей жизни. Бог хочет сказать, сын – это одно, его поведение – это другое. И он говорит, я работаю над твоим поведением, но твоя позиция во мне всегда закреплена. Вы заметили это? О, если бы вы сейчас поняли, что я сказал. Для некоторых это откровение будет. Потому что они не понимают взаимоотношения сына и отца. Им кажется, что Бог, когда я кувыркнусь, Бог всегда кувыркается вместе со мной. И он всегда наказывать начинает. Нет, Бог мне сказал на основании моего сына, когда я наблюдал, он говорит, ты отделяешь своего сына и его поступки. Ты всегда санишь сына, ты любишь сына, ты никогда, твоя позиция по отношению сына не меняется, но ты всегда адресуешь поступки и хочешь, чтобы они изменились, не так ли? И поэтому Бог мне сказал, первая вещь, которая была внутри меня сражаться, Он хотел, чтобы я отделил себя от своих поступок. Он говорит, научись любить себя, несмотря ни на что. Научись ценить собой, несмотря ни на что. Научись смотреть на себя моими глазами. Бог любит тебя, но работает с твоим характером и с твоими поступками. И здесь мне нужно было понять, я прекрасный сын, который сегодня сделал не очень хороший поступок, который я адресую, я попрошу прощения и у этого человека, и у Иисуса Христа, и я больше так делать не буду. Кто-то понимает? Вот так Бог работает. Ты прекрасный сын и прекрасная дочь, никогда не склеивая себя со своими поступками и со своими вещами, над которыми Бог продолжает работать. Вот почему мы меняемся. Позволь себе время для процесса. Не так ли? Позволь, подари себе процесс. Почему мы дарим детям процесс? Почему мы дарим своим мужьям и женам процесс? Почему бы нам себе процесс не подарить? Почему бы не сказать, как-то мне Бог, я тоже помню, так себя пилил одно время. И Бог говорит, ты лучше сегодня, чем вчера? Я говорю, конечно. Он говорит, ты знаешь, что ты в моих глазах на данный момент достиг даже больше, чем я планировал. Знаете, почему мы не умеем распознать свой собственный успех и прогресс? Потому что мы слишком планку для себя завышаем и до нее никогда дойти не можем. Какая сегодня тишина. Ай-яй-яй-яй. Как хорошо сегодня проповедовать. Никто не перебивает аминями. Говори «ауч» или говори «ой-яй». Что-нибудь говори. Я уже буду закругляться, дорогие. Вы берете что-то для себя? Сегодня от сердца к сердцу. Сегодня насчет того, что... Сегодня не очень комфортная тема, потому что да, Бог у тебя заберет это. О, Господи! Да, Он заберет. Просто отпусти. Раньше отпустишь, раньше пройдешь экзамен. Или наоборот, Он что-то в твою жизнь хочет принести, а ты отказываешь. Просто отпусти. Он тебе это подарит. Просто прими это. Не сражайся с этим. Я понял, что битву я ношу в себе, в своем сознании и сердце. Именно эту битву, именно там должна прийти победа. И я вижу сейчас, что за некоторых из вас взялся сам Бог. И это совершенно другая битва. Некоторые люди говорят, ну все было нормально. Ну что это за сезон в моей жизни? Бог за тебя взялся. Тебе была дана благодать, а сейчас как будто все, что я хочу, не работает, все, что я планирую, как будто кто-то стоит и сверхъестественно все останавливает. Добро пожаловать в сезон, где ты зреешь. Добро пожаловать в сезон, где тебе уже не позволено делать, что ты хочешь. Бог говорит, ты дозрел в то, что я буду теперь с этого дня и с этого момента вести твоей жизнью. Подчинись. Не противостой. Да, здесь будешь сломан. О, я помню. Я до сих пор хромаю. Я хромаю, да, может, не физически я хромаю, но я помню. Я помню этот момент, где Бог забирал. И прежде чем, когда в твою жизнь придет идентичность, вы знаете, что у Бога разговор вместе с Иаковом там на горе был именно насчет идентичности Иакова. И Бог говорит, если ты хочешь мою идентичность, то я должен лишить тебя твоей опоры. И я помню, когда Бог лишает меня моей опоры, и моя идентичность сейчас полностью зависит от Него. То есть можете себе представить, семья, ни одной проповеди, ни одной темы я не могу без Него говорить. Вы не услышали меня, семья? Я дошел в определенный сезон моей жизни. К нему, кстати, если меня слушают сейчас пасторы, они меня сейчас хорошо понимают, ты приходишь в такой сушняк, в такой порожняк, в такую мертвячину и сухое озеро, что ты говоришь, Бог, а теперь что? Он говорит, наконец-то теперь я могу течь через тебя. Он ждет, пока мы исчерпаемся. Кто-то слышит? Он ждет. Почему? Он хочет через тебя двигаться, но он не двигается смешивая. Он двигается, дожидаясь, когда все твое окончится, все твои вещи выйдут, все иссякнет. И теперь Бог говорит, а теперь без меня ты не можешь ничего делать. И я, дорогие, всю славу прямо сейчас за каждую тему, за каждую молитву отдаю только ему. Я не способен, если кто-то понимал сейчас, я не способен без него ничего говорить. Я не умею. Я разучился. Это для взрослых сегодня. Некоторые люди говорят, какие книжки ты читаешь? Я больше ничего не читаю, оно мне мешает слышать Бога. Единственная книжка – это слово моего Бога. Точка. Все. Ай, как хорошо сегодня. М-м-м. Иначе как мы познаем величие Бога до тех пор, пока тебя никто, кроме Бога, не сможет помочь? Вы знаете, мы все... Вы заметили, как интересно? Мы просим Бога нам помочь. Чуть попозже мы даем время Богу. И если Бог нам не помогает, у нас всегда есть вариант «Б». Алло. Господь, вмешайся. А он говорит, я хочу настолько тебя привести в состояние, что когда ты говоришь «вмешайся», ты больше не можешь ничего, кроме без меня. Ты больше не можешь двигаться без меня. Мы все хотим славу Бога. Но он хочет довести тебя до того, когда через тебя потечет слава, ты себе славу не сможешь принять. Мы все хотим, чтобы слава через нас текла, неважно в какой сфере. Но всегда остается часть плоти, которая хочет зацепиться. Он хочет довести тебя до такого состояния, чтобы ты познал себя настолько сильно, что без него ты не можешь ничего. И когда ты доходишь в это состояние, без него я не могу ничего, он говорит, теперь я могу все через тебя, потому что только сейчас ты ничего не примешь на себя и никогда себя не прославишь через это. Кто-то слышит меня? Я знаю, это Иисус звонит. Скажите ему привет. Что во время служения только Христос может звонить. Смотрите. Смотри. Мы думаем, у нас битва. Вспомните битву Иова семья. Его битву, которую он проиграл эту битву. Он не выиграл ее. Но проиграв ее, он выиграл. Проиграв битву сломанное бедро, он выиграл. Проиграв битву в тюрьме, где все кинули его, и он все, он сказал, больше ничего. Он выиграл. Поймите, семья, Бог доводит тебя до вот этого состояния, где ты должен отпустить. И только после этого открывается дверь для Иосифа. И теперь он становится в позицию. И когда ему фараон спрашивает, ты можешь толковать сны? Мне нравится ответ Иосифа. Вот ответ зрелого сына. Говорит, я ничего не толкую. Если Бог скажет, я попрошу у него, то будет. Если не скажет, не будет. Семья, можете себе представить? Он настолько был основан на Боге, что он фараону в глаза сказал, если Бог скажет, скажу, если Бог не скажет. То есть, что, как будет, так будет. Он говорит, я ничего не толкую. Вот это говорит о человеке, который больше из себя ничего не делает. И уже не я живу, говорит Павел, но живет во мне Христос. Это говорит человек, который прошел через это все. Как мне нравится общаться с этими людьми. Как мне нравится черпать у них знания о Боге. Потому что когда я сажусь за стол с этими мертвыми людьми, через них течет что-то, что обогащает мою жизнь. Как Иов вышел из этого? Он все отпустил. Он перестал доказывать свою невинность. Помните, у него был момент, где он еще доказывал, а потом написано, он закрыл свои уста и сказал, только он, все, больше. И именно здесь к нему пришел Бог, и именно здесь его друзья должны были попросить прощения, и только он их мог простить и попросить за них у Бога. И вы помните, как жизнь Иова начала приобретать уникальный поворот, и она пришла, и все было восстановлено. Все было восстановлено дважды больше, мудрее, глубже, потому что Бог хотел показать и Иову, и дьяволу, что это за личность. Что действительно внутри его сердца. У всех, кто посвятил свою жизнь Богу, будет сезон, где и будет абсолютно необходимо сразиться со своими образами семья. И вот это вот они. Образы. Иногда Бог не будет у тебя забирать, например, там что-то плохое. Иногда у нас битва идет, потому что мы не хотим отпускать что-то хорошее. Но Он хочет забрать хорошее, чтобы дать тебе лучшее. А мы схватились за Измаила и говорим, да будет он жив перед твоими глазами, Господи, не надо мне больше сына, нормально, все пойдет. Он говорит, но, мое обещание, это мое обещание, и я сделаю это. Поверьте, дорогие, есть битвы в твоей жизни, которые мы проиграем, и будут сезоны, из которых мы не выйдем победителями. Также части нашей жизни, с которыми нам придется согласиться, и ситуации, которые просто придется отпустить. Вот эта вещь, в моей жизни. Бог мне сказал, я ее никогда не исправлю. Тебе просто придется воздать мне за нее славу и отпустить ее. Потому что жизнь, семья – это не прийти к совершенству. Это согласиться с планом Творца. И все. Это просто воздать ему славу за то, что тебе дано, или наоборот, что тебе не дано. Я абсолютно твой Иисус, и ты можешь пользоваться мной, когда ты хочешь, где хочешь. Аминь. Вы взяли что-то для себя. Давайте мы поднимемся, семья. Давайте мы поднимемся. И я знаю, если... какая интересная мысль. Если сейчас у тебя есть сражение, вот оно, сражение, вот я говорю, и ты понимаешь, Господи, это ты ко мне говоришь, я точно знаю, что это сегодня это ко мне. Если ты чувствуешь это, если ты не стесняешься, выходи сюда. Я хочу сейчас открыть алтарь, я это не часто делаю, но есть темы, где тебе нужно вмешательство. Кто-то должен сейчас помочь тебе, кто-то должен возложить на тебе руку. Кто-то должен помочь тебе пройти этот сезон. Я знаю этот сезон. Самый тяжелый сезон в моей жизни – это был именно вот этот. Если ты чувствуешь, что это к тебе, забудь за людей. Сейчас вообще забудь за свое, как ты выглядишь. Да все равно. Сейчас это твоя жизнь. Сейчас это твоя душа. Сейчас ты проходишь через определенный сезон. Команда молитвенников, пожалуйста, возьмите вот этот елей. О, Господи, как символ. Помажьте их. Приходите, приходите. Я знаю, что вас здесь достаточно. Дух Святой не будет меня в три ночи и не дает мне проповедь, если в зале никого нет. Я знаю, там нас слышат люди сейчас. Что-то в твоей жизни сейчас происходит. И ты понимаешь, что это сверхъестественно, это странно. Выходи сюда, просто стань на колени. Просто твой выход сюда, это уже есть смирение перед Богом. И давайте посвятим просто пару минуток. Я знаю, это... больнейший сезон. Это где никто не может тебе помочь, тебя никто не может понять. Я помню, я кричал, меня никто не видел, не слышал, не понимал. Я говорю, Господи, что это за сезон? Он говорит, потому что в этом сезоне, кроме меня, никто тебя не услышит и никто тебе не поможет. Только я. И в этом сезоне я согласился, Бог, я отпускаю. Просто отпусти сейчас. Неважно, что это, просто скажи, Бог, Бог дал, Бог взял, неважно, да будет имя Господне благословенно. Как бы ты ни хотел, отдай Ему право решать, отдай Ему право решать, Ему право решать. Приходи, я знаю, вас здесь достаточно, я знаю, семья, я пастор этой церкви, я чувствую эту церковь. Я знаю, почему сегодня так было тихо в зале. Ух, потому что что-то происходит. Мы дадим время, чтобы за всех помолились, чтобы вас помазали елеем. Для меня это очень важно. Для меня то, что сейчас происходит, это очень свято. Все остальные, дорогая семья, просто протяните ваши руки сюда. Я знаю, это битва жизни, это битва на выживание. Это... Некоторые люди думают, да, пастор, о чем ты говоришь? Семья, поймите, когда Дух Святой у меня будет, и он говорит, сынок, сейчас вот это ты должен адресовать, потому что некоторые дети, они в конфузе, они в замешательстве. И я сейчас молюсь за каждого из вас, дорогие. Я молюсь за каждого из вас, за каждую дочь и сына. И я знаю, ты пройдешь. Ты выйдешь победителем. Ты отстроишь этот дом на правильном фундаменте. Ты двинешься в правильное время. Он даст тебе свидетельство, которое будет менять массы жизней. Ты будешь открывать свой рот, и будут меняться жизни людей. Я благословляю каждого, Господь. Я благословляю каждого, Иисус. Я молюсь, Господь. Я прошу Тебя, Отец. Я знаю, это очень важно, очень ценно сейчас, Господь. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Папа, я прошу Тебя, коснись. Пап, я знаю, это очень тяжелая вещь, это очень интимная вещь, это очень скрытая вещь, которую никто не видит, никто не слышит, никто не понимает, Бог, только Ты, Господь, только Ты, Дух Святой, только Ты, Дух Святой, только Ты, Господь, я прошу Тебя, Отец, коснись своих детей. Еще минуточку, дорогие, это очень ценно, что сейчас происходит. Прямо Дух Святой прямо сейчас служит вам. Дух Святой, прямо сейчас Он хочет исцелить твое сердце. Я знаю, дорогой, я был там, я помню эти кошмарные время, я помню, где я просто выл, у меня сон ушел, у меня аппетит пропал, я помню это время. Люди смотрели на меня и говорят, что с тобой? Никто эти битвы не видит. Это именно вещь, которая происходит тайно внутри. Но это очень необходимо, семья. Поймите, я здесь не для того, чтобы петь песни, которые церковь хочет слышать. Я здесь, чтобы рассказать истину. Настоящий путь Христа. Настоящий путь христианина. И мне очень стыдно за некоторых проповедников, которые дают только то, что они хотят, то, что популярно, но не дают церкви то, что ей необходимо. Только кормят одним десертом. А где пища? А где правда? А где истина? Потому что, смотря на жизнь апостолов, на жизнь людей, призванных Богом, они проходили через уникальнейшие вещи. Каждый из них, никого это не миновало. Никого это не миновало. И Моисею нужно было умереть в определенных вещах, полностью оставить. Господь, я прошу Тебя, прямо сейчас исцели сердце. Прямо сейчас это не атака дьявола, семья, это не атака дьявола, это путь Бога. Это путь Бога. Он проводит тебя через это. Он исцелит, Он поможет. Просто пойми, что это Его план и цель для тебя. И когда ты из этого выйдешь, ты увидишь, почему Он это делал. Просто доверься. Просто скажи Ему: Господь, да будет Твое имя благословенно. Останется этот ребенок жить, или Ты заберешь его. Неважно, я отдаю Тебе право решать. Я отдаю Тебе право управлять моей судьбой. Я отдаю Тебе право руководить моей жизнью. Я благодарю Тебя за пройденный путь. И сейчас настало время. Время войти в зрелость. Время, когда Бог будет руководить, когда Он будет питать тебя своей манной, Он будет питать тебя, Он будет вести тебя за руку. Он снимает всякую опору человеческую. Ты будешь опираться только на Него, и в этом счастье. Тебя никогда не смогут ввести в заблуждение, потому что ты идешь за Духом Святым, а не за очередным учителем и пророком или пастором. Ты идешь за Духом Святым. Ты ешь Его пищу. А все остальное, пророки, молитвенники, евангелисты, пасторы, апостолы, они просто подтверждают. Ты выходишь из младенца, который питается людьми, в зрелого сына и дочь, которая питается с неба, с самим Небесным Отцом. Дух Святой твой учитель. Я благодарю Тебя, Иисус, за каждую жизнь, за каждую душу. Я знаю, этот месседж, он очень дискомфортный, он очень неприятный, но это нам нужно пройти через это. Это путь христианина. И мы не минуем обрезания. Мы не минуем наших мотивов, которые Бог адресует. Мы не минуем того, что Он исправляет. И мы благодарим Духа Святого прямо сейчас. Мы благодарим Духа Святого прямо сейчас. Благодарим Духа Святого прямо сейчас за исцеление, восстановление, за жизнь, за любовь. Спасибо, родной. Мы пройдем это с тобой, и мы станем глубже, мудрее, крепче. Наше основание — Иисус Христос. Наше основание — наш Учитель, Дух Святой. Наше основание — наш Небесный Отец. Благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя, любимый. Фух. И все сказали: Amen, Amen. Воздайте Ему славу, семья. Воздайте Ему славу.